Шмунта, но, очевидно, это не так. Он мне ее не вернул. Она осталась у него. Судя по рукописным документам доктора Нельти, Кейтель сообщил ему о своем тогдашнем твердом решении обобщить в этой памятной записке свои опасения насчет похода против СССР. Разговор с Риббентропом состоялся в конце августа или начале сентября 1940 года. Памятную записку Кейтель вручил Гитлеру в первой половине сентября 1940 года. При этом Гитлер заявил, ему еще не все ясно, он хочет спокойно прочесть. Кейтель выдвинул идею личного разговора Гитлера с господином Сталиным. В памятной записке Кейтеля выделялись три главных пункта. Первый. Германский потенциал слишком слаб. Второй. Распыление сил. Запад, Норвегия, Африка. Третий. Вести войну на два фронта длительное время невозможно. Советский Союз, как новый противник, облегчение для Англии. Следует также опасаться вступления в войну Америки. Дальнейшее развитие наших отношений с Советским Союзом, визит Молотова в Берлин в начале ноября 1940 года, решение Гитлера дать директиву о подготовке похода на Восток, я здесь не рассматриваю. Примечание. Отношения с Советским Союзом. Против плана войны с Россией, согласно их показаниям на Нюрнбергском процессе, высказывались также Геринг, фельдмаршал Мильх и главнокомандующий военно-морским флотом гросс-адмирал Редер. В оригинале воспоминаний Кейтель особо подчеркивает, германское нападение 22 июня 1941 года показало, что количество советских войск и вооружения оказалось большим, чем германских наступательных сил, что решительно оспаривается советской историографией. Мои отношения с Гитлером после конфликта из-за войны на Востоке неизбежно стали снова в общем и целом сдержанными. При рассмотрении восточного вопроса он не раз прерывал меня репликами, наши разногласия сделались непреодолимыми. Правда, после начала нашего превентивного нападения на СССР я вынужден был признать, что он, Гитлер, в оценке предстоящего русского наступления все же оказался прав. Примечание. В примечании к этому утверждению Кейтеля Вальтер Герлиц решительно присоединяется к обоснованному документами мнению другого видного западногерманского специалиста по истории Второй мировой войны профессора Якобсена о том, что речь идет в данном случае о неспровоцированной Советским Союзом агрессии со стороны Германии, а отнюдь не о ее превентивной войне. Смотри его указанную выше книгу, 1959 год. Примечание переводчика. Однако, исходя из моих впечатлений от пребывания в Советском Союзе в качестве гостя Красной Армии на военных маневрах 1932 года, я оценивал русский военный потенциал иначе, чем Гитлер. Он постоянно исходил из того, что Россия находится в состоянии построения собственной военной промышленности и еще отнюдь не справилась с ним, а также из того, что Сталин уничтожил в 1937 году весь первый эшелон высших военачальников. А способных умов среди пришедших на их место пока нет. Примечание. Имеется в виду казнь маршала Тухачевского и ряда других высших офицеров, которые в большинстве своем ранее тесно сотрудничали с Рейхсвером и были уничтожены в июне 1937 года, а также в ходе последующей чистки командного состава Красной Армии. Он был одержим идеей. Столкновение так или иначе, но обязательно произойдет, и было бы ошибкой ждать, когда противник изготовится и нападет на нас. Одна лишь оценка советской военной промышленности и ее мощностей даже без Донбасса.